Глава 19. Артур. Он выбрал Еву. Никитос, чуть ли не с детсада мечтавший оседлать спортивную Мазду, предпочел машине девушку. Это что-то невероятное. Видно, Ева его сильно зацепила. Ну что ж, его можно понять. Ева, она цепляет. Есть в ней что-то такое, что трудно описать словами, но на что невозможно не клюнуть. Она дерзкая до невозможности, вредная и своевольная. При этом она милая, как какой-нибудь щеночек. И так же, как на щеночка, на нее невозможно сердиться, что бы она ни вытворила. У нее есть мозги и цель, достойная уважения. Она так не похожа на всех тех пустышек, что вечно попадаются и мне, и Никитосу. У нее острый язвительный язычок и неподражаемое чувство юмора. Это такая редкость. И да, она сексуальная. Не могу этого не признать. В общем, я прекрасно понимаю Никитоса, и все же я от него такого совершенно не ожидал. Может, мальчик взрослеет? Мне трудно в это поверить. Я знаю, насколько он инфантилен и разболтан, но все меняется, ведь так? Или это просто гормональный взрыв невероятной силы? Настолько мощный, что перекрыл желание покрасоваться на новой тачке. Сейчас он целует Еву с такой страстью, что мне хочется взять его за шкирку и вышвырнуть за дверь. Странное желание. Но оно нарастает, потому что Ева не сопротивляется, не отталкивает его, не посылает, не залепляет ему пощечину, как тому типу в клубе. Кажется, ей это так же нравится, как и ему. Я от всего этого не в восторге, но кто меня спрашивает? Кто я такой, чтобы решать, кому и с кем целоваться? Пожалуй, я лучше пойду, пройдусь, проветрюсь, прочищу мозги. Попробую порадоваться за племянника, который впервые в жизни принял осознанное взрослое решение. Предпочел блестящие игрушки, реальные чувства. Ева. «Никита», — шепчу я. Пытаюсь вырваться из его цепких объятий, но куда там? Опутал меня, как спрут, щупальцами, да еще и язык в рот засунул. Наконец мне удается освободиться и отдышаться. «Слушай», — начинаю я, — «я, конечно, польщена». «Да не бойся, это тебя ни к чему не обязывает». «Почему ты не выбрал машину?» — поражаюсь я. «Потому что ты лучше». Странное заявление. И сравнение очень странное. Кто вообще придумал сравнивать меня с тачкой? Ах да, Артур. Это он поставил Никиту перед таким странным и возмутительным выбором. Я озираюсь по сторонам. Куда он подевался, этот гений воспитания непокорных племянников? Его нигде нет. Мы на кухне одни. И Никита снова меня обнимает. «Эй, притормози!» Командным голосом рявкаю я, пытаясь подражать Артуру. И это срабатывает. «Я тебя знаю второй день, а ты уже изучаешь мои гланды». «Прости, они у тебя очень симпатичные». «Выбери тачку. Я серьезно. Я бы сама на твоем месте выбрала машину». «Нет». Его голос звучит очень твердо. «Будешь меня катать», — продолжаю я уговаривать Никиту. «Ты забыла. Или ты, или тачка». «Тачка тебе нужнее, а я... У нас вряд ли что-то получится». «С чего это?» «Чего тебе Артур про меня наговорил?» Никита выглядит обиженным. Его можно понять. Пожертвовал ради меня машиной, а я его отталкиваю. «Ничего», — говорю я. «А есть что говорить?» «Ну, у всех есть недостатки». «Ты еще не знаешь о моих недостатках. Я ужасная». «Ты красивая», — произносит Никита. «Я вредная. Ты веселая. Я невыносимая». «Ты самая классная девчонка из всех, кого я когда-либо встречал». «Да тебе показалось. Ты меня совсем не знаешь». «Я тебе ответственно заявляю. Я влюбился. С первого взгляда. Со мной такое впервые в жизни». «Но я-то не влюбилась. Извини». «Ничего. Ты узнаешь меня получше и тоже влюбишься. Я хороший, честно». «Но...» «Дай мне шанс. Разве я не заслуживаю шанса?»